Если сама Лиза считает себя таковой, почему другие должны думать иначе? Джордан принялся перебирать бумаги, одну за другой, не вытаскивая их из папки, чтобы не поддаваться болезненному любопытству. Между двумя поздравлениями с днем рождения он нашел чуть выцветшую цветную фотографию. Несмотря на благие порывы, фотографию он все-таки вытащил, держа осторожно, за краешек, точно боялся причинить боль тем, кто на ней снят. Красивый ребенок, смущенно улыбаясь, стоял между мужчиной и женщиной, одетыми в темное и строго смотревшими прямо в объектив. На заднем плане виднелся деревянный дом, выкрашенный белой краской, по всему видно церковь. Других фотографий в папке не было. Все прошлое человека уместилось на прямоугольничке фотобумаги, со временем теряющим свои краски. Он вспомнил слова Лизы в ресторане, когда она рассказывала им о своей семье. Я ушла из дома, и дверь сама захлопнула за мной. В свете дальнейших событий на ангельском личике ребенка уже просматривалось начало той истории, которая закончилась скрипом дверных петель. Он положил снимок на место и стал перебирать остальные документы. Наконец, в прозрачной папке нашел пластиковую карточку и страховой договор на имя Александра Герреро. Вместе с вытащенной папкой на кровать выпал незапечатанный конверт. Джордан взял его и перевернул лицевой стороной. Простой белый конверт, без надписей, такой же, как миллионы других конвертов, лежащих в ящиках стола или на почтовых полках по всей Америке. Но Джордану почему-то стало страшно его открывать. Он поднял клапан и заглянул внутрь. Потом, держа конверт за края, вытряхнул содержимое на постель. На бирюзовой ткани перед его глазами лежали 4 цветных купона, разрезанных по диагонали, а потом сложенных вместе и аккуратно склеенных скотчем. Слегка дрожащими руками Джордан выложил их в ряд. Это были 4 чека из банка Chase Manhattan, каждый на 25 000 долларов. Точно такие же чеки, какой он нашел в кармане покойного Деррея Лонарда по кличке Лорд. Только эти были выписаны на имя Александра Герреро. Плохо соображая, что делает, Джордан встал и сделал шаг назад. Как завороженный он смотрел на ряд цветных бумажных прямоугольников. Если ему и приходилось в жизни чему-либо удивляться, теперешнее выражение лица было далеко от прежнего удивления. Как Плутон от солнца. Наконец, опомнившись, он сунул руку в карман и достал сотовый. Сняв блокировку, нашел в справочнике телефон Буррони. Детектив отозвался после второго гудка. — Джеймс, это Джордан. — Привет. — Говорят, вчера фейерверк устроил. — Было дело. — Сукин сын, которого я когда-то на нары отправил, решил отыграться. К сожалению, при этом пострадал ни в чем не повинный человек. Я слышал, как она, в стационаре. Врачи пока воздерживаются от прогнозов. Джордан ничего больше не сказал, а Буронни не расспрашивал. — Джеймс, я хочу тебя просить об одной услуге. — Валяй, проси. Я перешлю тебе по факсу обрывок чека, выданного банком Chase Manhattan. Часть имени обрезана. Это Деррей Лонард, тот самый, с кем я вчера столкнулся. Попробую узнать, от кого ему поступил этот чек. Джордан решил пока умолчать о чеках на имя Лизы и не искал себе оправданий. Умолчал, и все. Будет сделано. Что еще? Да вроде бы все. Тогда я тебе сообщу новости насчет Джулиуса Вонга.